Действие четвертое. Лица. Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Лариса, Карандышев, Илья, Гаврило, Иван, цыгане и цыганки. Декорация первого действия. Светлая летняя ночь. Явление первое. Робинзон с мазиком в руках и Иван выходят из кофейной. Иван. Мазик-то пожалуйте. Робинзон. Не отдам. Ты играй со мной. А чего ты не играешь-то? Иван. Так как же играть с вами, когда вы денег не платите? Робинзон. Я после отдам. Мои деньги у Василия Даниловича, он их увез с собой. Разве ты не веришь? Иван. Как же вы это с ними на пикник-то не поехали? Робинзон. Я заснул, а он не посмел меня беспокоить, будить. Ну и уехал один. Давай играть. Иван. Нельзя-с. Игра не равна. Я оставлю деньги, а вы нет. Выигрываете – берете, а проигрываете – не отдаете. Ставьте деньги-с. Робинзон. Что ж, разве мне кредиту нет? Это странно. Я первый город такой вижу. Я везде по всей России все больше в кредит. Иван. Это я отчинно верю-с. Коли спросить чего угодно, мы подадим. Знавший Сергея Сергеевича и Василия Даниловича, какие они господа, мы обязаны для вас кредит сделать-с. А игра денег требуется. Робинзон. Так бы так и говорил. Возьми мазик и дай мне бутылку, чего бы. Иван. Портвейн есть недуренс. Робинзон. Я ведь дешевого не пью. Иван. Дорогого подадимс. Робинзон. Да вели мне приготовить, знаешь, этого, как оно. Иван. Дупелей зажарить можно, не прикажете ли? Робинзон. Да, вот именно, дупелей. Иван. Слушаюсь. Уходит. Робинзон. Они пошутить захотели надо мной. Ну и прекрасно, и я пошучу над ними. Я с огорчения задолжаю рублей 20, пусть расплачиваются. Они думают, что мне общество их очень нужно, ошибаются. Мне бы только кредит, а то я и один не соскучусь. Я и соло могу разыграть очень веселое. К довершению удовольствия денег бы занять. Ходит Иван с бутылкой. Иван ставит бутылку. «Дупеля заказаны-с», Робинзон. «Я здесь театр снимаю». Иван. «Дело хорошее-с», Робинзон. «Не знаю, кому буфет сдать. Твой хозяин не возьмет ли?» Иван. «Отчего не взять-с», Робинзон. «Только у меня, чтоб содержать исправно. И для верности побольше задатку сейчас же». Иван. «Нет уж, он... очень учен, задатку не дает, его так-то уж двое обманули». Робинзон. «Уж двое». «Так коли уж двое, Иван, так третьему не поверит». Робинзон. «Какой народ, удивляюсь. Везде поспеют, где только можно взять, все уже взято, непочатых мест нет». «Ну не надо, не нуждаюсь я в нем. Ты ему не говори ничего, а то он подумает, что и я хочу обмануть. А я горд, Иван». «Да-с, оно, конечно. А как давеча господин Карандышев рассердились, когда все гости вдруг уехали? Очень гневались. Даже убить кого-то хотели, так с пистолетом и ушли из дому». Робинзон. «С пистолетом? Это нехорошо». Иван. «Хмельнененьки были. Я полагаю, что это у них постепенно пройдет-с. Они по бульвару раза два проходили, а да вон и сейчас идут». Робинзон, оробев. «Ты говоришь, с пистолетом. Он кого убить-то хотел? Не меня ведь?» Иван. «Уж не могу вам сказать». Уходит. Ходит Карандышев. Робинзон старается спрятаться за бутылку. Явление второе. Робинзон, Карандышев, потом Иван. Карандышев подходит к Робинзону. «Где ваши товарищи, господин Робинзон?» Робинзон. «Какие товарищи? У меня нет товарищей». Карандышев. «А те господа, которые обедали у меня с вами вместе?» Робинзон. «Какие же это товарищи? Это так, мимолетное знакомство». Карандышев. «Так не знаете ли, где они теперь?» Робинзон. Не могу сказать, я стараюсь удаляться от этой компании. Я человек смирный, знаете ли, семейный. Карандышев. Вы семейный? Робинзон. Очень семейный. Для меня тихая семейная жизнь выше всего. А неудовольствие какое или ссора, это Боже сохрани. Я люблю и побеседовать, только чтобы разговор умный и учтивый, об искусстве, например. Ну, с благородным человеком, вот как вы, можно и выпить немножко, не прикажете ли? Карандышев. Не хочу. Робинзон. Как угодно. Главное дело, чтоб неприятностей не было. Карандышев. Да вы должны же знать, где они. Робинзон. Кутят где-нибудь, что же им больше-то делать? Карандышев. Говорят, они за Волгу поехали. Робинзон. Очень может быть. Карандышев. Вас не взяли с собой? Робинзон. Нет, я человек семейный. Карандышев. Когда же они воротятся? Робинзон. Уже-то они и сами не знают, я думаю. К утру вернутся. Карандышев. К утру? Робинзон. Может быть, и раньше. Карандышев. Все-таки надо подождать. Мне кое с кем из них объясниться нужно. Робинзон. Коли ждать, так на пристани. Зачем они сюда пойдут? С пристани они прямо домой проедут. Чего им еще? Чай и так сыты. Карандышев. Да на какой пристани? Пристаней-то у нас много. Робинзон. Да на какой угодно, только не здесь. Здесь их не дождетесь. Карандышев. «Ну, хорошо, я пойду на пристань. Прощайте!» — подает руку Робинзона. «Не хотите ли проводить меня, Робинзон?» «Нет, помилуйте, я человек семейный». Карандышев уходит. «Иван! Иван!» — ходит Иван. «Накрой мне в комнате и вино перенеси туда, Иван». «В комнате, сударь, душно. Что за неволя?» — Робинзон. «Нет, мне на воздухе вечером вредно, доктор запретил». «Да если этот барин спрашивать будет, так скажи, что меня нет!» Уходит в кофейную. Из кофейной выходит Гаврило. Явление третье. Гаврило и Иван. Гаврило. «Ты смотрел на Волгу? Не видать наших?» Иван. «Должно быть, приехали». Гаврило. «Что так?» Иван. «Да под горой шум, эфиопы загалдели». Берет со стола бутылку и уходит в кофейную. Ходят Илья и хор цыган. Явление четвертое. Гаврила, Илья, цыгане и цыганки. Гаврила. «Хорошо съездили, Илья». «И хорошо. Ха, так хорошо, не говори». Гаврила. «Господа веселы?» Илья. «Разгулялись. Важно разгулялись. Дай бог на здоровье. Сюда идут, всю ночь, гляди, прогуляют». Гаврила, потирая руки. «Так ступайте, усаживайтесь. Женщинам велю чаю подать». «А вы к буфету закусите, Илья. Старушкам к чаю-то ромку вели, любят». Илья, цыгане, цыганки. Гаврила уходит в кофейную. Выходят Кнуров и Вожеватов. Кнуров. «Кажется, драма начинается». Вожеватов. «Похоже». Кнуров. «Я уж у Ларисы Дмитриевны слезки видел». Вожеватов. «Да ведь у них дешевые они». Кнуров. «Как хотите. А положение ее незавидное». Вожеватов. «Дело обойдется как-нибудь». Кнуров. «Ну, едва ли». Вожеватов. «Карандышев посердится немножко, поломается, сколько ему надо. И опять тот же будет». Кнуров. «Да она-то не та же. Ведь чтоб бросить жениха чуть не накануне свадьбы, надо иметь основания». Вы подумайте, Сергей Сергеевич приехал на один день, и она бросает для него жениха, с которым ей жить всю жизнь. Значит, она надежду имеет на Сергея Сергеевича. Иначе зачем он ей? Вожеватов. Так вы думаете, что тут не без обмана, что он опять ее словами поманил? Кнуров. Да непременно. И должно быть, обещания были определенные и серьезные. А то как бы она поверила человеку, который уж раз обманул ее. Вожеватов. Мудреного нет. Сергей Сергеевич ни над чем не задумается. Человек смелый. Кнуров. Да ведь как не смело, а миллионную невесту на Ларису Дмитриевну не променяет. Вожеватов. Еще бы, что за расчет? Кнуров. Так посудите, каково ей, бедной? Вожеватов. Что делать-то? Мы не виноваты, наше дело сторона. На крыльце кофейной показывается Робинзон. Явление шестое. Кнуров, Вожеватов и Робинзон. Вожеватов. А, милорд, что во сне видел? Робинзон. Богатых дураков. То же, что и наяву вижу. Вожеватов. Ну как же ты, бедный умник, здесь время-то проводишь? Робинзон. Превосходно. Живу в свое удовольствие, притом в долг, на твой счет. Что может быть лучше? Вожеватов. Позавидуешь тебе. И долго ты намерен наслаждаться такой приятной жизнью? Робинзон. Да ты чудак, я вижу. Ты подумай, какой же мне расчет отказываться от таких прелестей? Вожеватов. Что-то я не помню, как будто я тебе открытого листа-то не давал. Робинзон. Так ты в Париж обещал со мной ехать. Разве это не все равно? Вожеватов. Нет, не все равно. Что я обещал, то исполню. Для меня слово закон. Что сказано, то свято. Ты спроси, обманывал я кого-нибудь? Робинзон. А покуда ты сбираешься в Париж, не воздухом же мне питаться? Вожеватов. Об этом уговору не было. В Париж хоть сейчас. Робинзон. Теперь поздно. Поедем, Вася, завтра. Вожеватов. Ну, завтра так завтра. Послушай, вот что. Поезжай лучше ты один. Я тебе прогоны выдам взад и вперед. Робинзон. Как один? Я дороги не найду. Вожеватов. Довезут. Робинзон. Послушай, Вася, я по-французски не совсем свободно. Хочу выучиться, да времени все нет. Вожеватов. Да зачем тебе французский язык? Робинзон. Как же? В Париже да по-французски не говорить. Вожеватов. Да и не надо совсем, и никто там не говорит по-французски. Робинзон. Столица Франции, да чтоб там по-французски не говорили, что ты меня за дурака, что ли, считаешь? Вожеватов. Да какая столица? Что ты, в уме ли? О каком Париж ты думаешь? Трактир у нас на площади есть, Париж. Вот я куда хотел с тобой ехать. Робинзон. Ха, браво, браво. Вожеватов. А ты полагал, настоящий? Хоть бы ты немножко подумал, еще умным человеком считаешь себя. Ну зачем я тебя возьму? С какой стати? Клетку, что ли, сделать да показывать тебя? Робинзон. Хороший ты школы, Вася, хороший. Серьезно из тебя негациант выйдет. Вожеватов. Да ничего. Я стороной слышал, одобряют. Кнуров. Василий Данилович, оставьте его. Мне нужно вам сказать кое-что. Вожеватов, подходя. Что вам угодно? Кнуров. Я все думал о Ларисе Дмитриевне. Мне кажется, она теперь находится в таком положении, что нам, близким людям, не только позволительно, но мы даже обязаны принять участие в ее судьбе. Робинзон прислушивается. Вожеватов. То есть вы хотите сказать, что теперь представляется удобный случай взять ее с собой в Париж? Кнуров. Да, пожалуй, если угодно, это одно и то же. Вожеватов. Так зачем же дело стало? Кто мешает? Кнуров. Вы мне мешаете, а я вам. Может быть, вы не боитесь соперничества? Я тоже не очень опасаюсь, а все-таки неловко, беспокойно. Гораздо лучше, когда поле чисто. Вожеватов. Отступного я не возьму, Мокий Парменович. Кнуров. Зачем отступное? Можно иначе как-нибудь. Вожеватов. Да вот, лучше всего. Вынимает из кармана монету и кладет под руку. Орел или решка? Кнуров в раздумии. Если скажу орел, так проиграю. Орел, конечно, вы. Решительно. Решетка. Вожеватов, поднимаю руку. Ваша. Значит, мне одному в Париж ехать. Я не в убытке, расходов меньше. Кнуров. Только, Василий Данилович, давший слово, держись, а не давший, крепись. Вы купец. Вы должны понимать, что значит слово. Вожеватов, вы меня обижаете. Я сам знаю, что такое купическое слово. Ведь я с вами дело имею, а не с Робинзоном. Кнуров. Вон, Сергей Сергеевич идет с Ларисой Дмитриевной. Пойдемте в кофейную, не будем им мешать. Кнуров и Вожеватов уходят в кофейную. Входят Паратов и Лариса. Явление седьмое. Паратов, Лариса и Робинзон. Лариса. Ах, как я устала! Я теряю силы, я на силу взошла на гору. Садится в глубине сцены на скамейку у решетки. Паратов. А, Робинзон! Ну, что ж, ты скоро в Париж-то едешь? Робинзон. С кем это? С тобой или Асерж, куда хочешь? А уж с купцом-то я не поеду. Нет, с купцами кончено. Паратов. Что так? Робинзон. Невежи. Паратов. Будто. Ха. Давно ли ты догадался? Робинзон. Всегда знал. Я всегда за дворян. Паратов. Это делает тебе честь, Робинзон. Но ты не по времени горд. Применяйся к обстоятельствам, бедный друг мой. Время просвещенных покровителей, время меценатов прошло. Теперь торжество буржуазии, теперь искусство на вес золота ценится. В полном смысле наступает золотой век. Но уж не взыщи подчас и ваксой напоят, и в бочке с горы для собственного удовольствия прокатят. На какого Медичиса нападешь? Не отлучайся, ты мне будешь нужен. Робинзон. Для тебя в огонь и в воду. Уходит в кофейную. Паратов Ларисе. Позвольте теперь поблагодарить вас за удовольствие. Нет, этого мало. За счастье, которое вы нам доставили. Лариса. Нет, нет, Сергей Сергеевич, вы мне фраз не говорите. Вы мне скажите только, что я жена ваша или нет. Паратов. Прежде всего, Лариса Дмитриевна, вам нужно ехать домой. Поговорить обстоятельно мы еще успеем завтра. Лариса. Я не поеду домой. Паратов. Но и здесь оставаться вам нельзя. Прокатиться с нами по Волге днем – это еще можно допустить, но кутить всю ночь в трактире в центре города с людьми, известными дурным поведением? Какую пищу вы дадите для разговоров? Лариса. Что мне за дело до разговоров? С вами я могу быть везде. Вы меня увезли, вы и должны привезти меня домой. Паратов. Вы поедете на моих лошадях, разве это не все равно? Лариса. Нет, не все равно. Вы меня увезли от жениха, маменька видела, как мы уехали. Она не будет беспокоиться, как бы поздно мы не возвратились. Она покойна, она уверена в вас, она только будет ждать нас, ждать, чтобы благословить. Я должна ли приехать с вами или совсем не являться домой? Паратов, что такое? Что значит совсем не являться? Куда деться вам? Лариса, для несчастных людей много простора в Божьем мире. Вот сад, вот Волга. Здесь на каждом сучке удавиться можно. На Волге выбирай любое место. Везде утопиться легко. Если есть желание, до сил достанет. Паратов, какая экзальтация. Вам можно жить и должно. Кто откажет вам в любви, в уважении? Да тот же ваш жених, он будет радехонек, если вы опять его приласкаете. Лариса, что вы говорите? Я мужа своего, если уж не любить, так хоть уважать должна. А как я могу уважать человека, который равнодушно сносит насмешки и всевозможные оскорбления? Это дело кончено, он для меня не существует. У меня один жених, это вы. Паратов. Извините, не обижайтесь на мои слова, но едва ли вы имеете право быть так требовательными ко мне. Лариса, что вы говорите? Разве вы забыли? Так я вам опять повторю все сначала. Я год страдал. Год не могла забыть вас. Жизнь стала для меня пуста. Я решилась, наконец, выйти замуж за Карандышева, чуть не за первого встречного. Я думала, что семейные обстоятельства наполнят мою жизнь и помирят меня с ней. Явились вы и говорите, брось все, я твой. Разве это не право? Я думала, что ваше слово искренне, что я его выстрадала. Паратов, все это прекрасно, и обо всем этом мы с вами потолкуем завтра. Лариса, нет, сегодня, сейчас. Паратов, вы требуете? Лариса, требую. В дверях кофейной видны Кнуров и Выживатов. Паратов, извольте. Послушайте, Лариса Дмитриевна, вы допускаете мгновенное увлечение? Лариса, допускаю. Я сама способна увлечься. Паратов. Нет, я не так выразился. Допускаете ли вы, что человек, скованный по рукам и по ногам неразрывными цепями, может так увлечься, что забудет все на свете. Забудет и гнетущую его действительность, забудет и свои цепи. Лариса. Ну что же, и хорошо, что он забудет. Паратов. Это душевное состояние очень хорошо, я с вами не спорю. Но оно не продолжительно. Угар страстного увлечения скоро проходит. Остаются цепи и здравый рассудок, который говорит, что этих цепей разорвать нельзя, что они неразрывны. Лариса задумчиво. Неразрывные цепи. Быстро. Вы женаты? Паратов. Нет. Лариса. А всякие другие цепи не помеха. Будем носить их вместе. Я разделю с вами эту ношу. Большую половину тяжести я возьму на себя. Паратов. Я обручен. Лариса. Ах! Паратов, показывая обручальное кольцо. Вот золотые цепи, которыми я скован на всю жизнь. Лариса. Что же вы молчали? Безбожно, безбожно! Садится на стул. Паратов. Разве я в состоянии был помнить что-нибудь? Я видел вас, и ничего более для меня не существовало. Лариса. Поглядите на меня. Паратов смотрит на нее. В глазах, как на небе, светло. Истерически смеется. «Подите от меня, довольно. Я уж сама об себе подумаю». Опирает голову на руку. Кнуров, Вожеватов и Робинзон выходят на крыльцо кофейной. Явление восьмое. Паратов, Лариса, Кнуров, Вожеватов и Робинзон. Паратов, подходя к кофейной. «Робинзон, поди сыщи мою коляску, она тут у бульвара. Ты свезешь Ларису Дмитриевну домой, Робинзон». «Ля, Серж, он тут ходит с пистолетом». «Паратов, кто он?» «Робинзон, Карандышев». «Паратов, так что ж мне за дело?» «Робинзон, он меня убьет». «Паратов, ну вот, велика важность. Исполняй, что приказывают, без рассуждений. Я этого не люблю, Робинзон». «Робинзон, я тебе говорю, как он увидит меня с ней вместе, он меня убьет». «Паратов, убьет он тебя или нет, это еще неизвестно. А вот если ты не исполнишь сейчас же того, что я тебе приказываю, так я тебя убью уж, наверное». Уходит в кофейную. Робинзон, грозя кулаком. «О, варвары! О, разбойники! Ну, попал я в компанию!» Уходит. Вожеватов подходит к Ларисе. Лариса, взглянув на Вожеватова. «Вася, я погибаю». Вожеватов. «Лариса Дмитриевна, голубушка моя, что делать-то? Ничего не поделаешь». Лариса. «Вася, мы с тобой с детства знакомы, почти родные. Что мне делать? Научи». Вожеватов. «Лариса Дмитриевна, уважаю я вас и рад бы, я ничего не могу, верьте моему слову». Лариса. «Да я ничего и не требую от тебя. Я прошу только пожалеть меня. Ну, хоть поплачь со мной вместе». Вожеватов. «Не могу, ничего не могу». Лариса. «И у тебя тоже цепи?» Вожеватов. «Кандалы, Лариса Дмитриевна». Лариса. «Какие?» Вожеватов. «Честное купеческое слово». Отходит в кофейную. Кнуров подходит к Ларисе. «Лариса Дмитриевна, выслушайте меня и не обижайтесь. У меня и в помышлении нет вас обидеть. Я только желаю вам добра и счастья, чего вы вполне заслуживаете. Не угодно ли вам ехать со мной в Париж на выставку?» Лариса отрицательно качает головой. «И полное обеспечение на всю жизнь». Лариса молчит. «Стыда не бойтесь, осуждений не будет. Есть границы, за которые осуждение не переходит. Я могу предложить вам такое громадное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать и разинуть рты от удивления». Лариса поворачивает голову в другую сторону. «Я бы ни на одну минуту не задумался предложить вам руку, но я женат». Лариса молчит. «Вы расстроены. Я не смею торопить вас с ответом. Подумайте. Если вам будет угодно благосклонно принять мое предложение, известите меня, и с той минуты я сделаюсь вашим самым преданным слугой и самым точным исполнителем всех ваших желаний и даже капризов, как бы они странны и дороги ни были. Для меня невозможного мало». Почтительно кланяется и уходит в кофейную. Явление 9. Лариса одна. Лариса. Я давеча смотрела вниз через решетку, у меня закружилась голова, и я чуть не упала. А если упасть, так вот упасть так. Говорят, верная смерть. Подумав, вот хорошо бы броситься. Нет, зачем бросаться? Стоять у решетки и смотреть вниз, закружится голова и упадешь. Да, это лучше. В беспамятстве ни боли, ничего не будешь чувствовать. Подходит к решетке и смотрит вниз. Нагибается, крепко хватается за решетку, потом с ужасом отбегает. Ой-ой-ой-ой-ой, как страшно! Чуть не падает, хватается за беседку. Какое головокружение! Я падаю, падаю, ай! Садится у стола подле беседки. Ох, нет! Сквозь слезы. Расставаться с жизнью совсем не так просто, как я думала. Вот и нет сил. Вот я какая несчастная. А ведь есть люди, для которых это легко. Видно уж, тем совсем жить нельзя. Их ничто не прельщает, им ничто не мило, ничто не жалко. Ах, ну что я? Да ведь и мне ничто не мило, и мне жить нельзя, и мне жить незачем. Что ж я не решаюсь? Что меня держит над этой пропастью? Что мешает? Задумывается. Ах, нет, нет, нет, не Кнуров, роскошь, блеск. Нет, нет, я далека от суеты, вздрогнув. Разврат, ох, нет, просто решимости не имею. Жалкая слабость, жить, хоть как-нибудь дожить, когда нельзя жить и не нужно. Какая я жалкая, несчастная. Кабы теперь меня убил кто-нибудь, как хорошо умереть, пока еще упрекнуть себя не в чем. Или захворать и умереть. Да я, кажется, захвораю. Как дурно мне. Хворать долго, успокоиться, совсем примириться, всем простить и умереть. Ах, как дурно, как кружится голова. Подпирает голову рукой и сидит в забытьи. Входят Робинзон и Карандышев. Явление 10. Лариса, Робинзон и Карандышев. Карандышев. Вы говорите, что вам велено отвезти ее домой? Робинзон. Да-с, велено. Карандышев. И вы говорили, что они оскорбили ее? Робинзон. Уж чего еще хуже, чего обиднее? Карандышев. Она сама виновата. Ее поступок заслуживал наказания. Я ей говорил, что это за люди. Наконец, она сама могла, она имела время заметить разницу между мной и ими. Да, она виновата. Но судить ее, кроме меня, никто не имеет права, тем более оскорблять. Это уж мое дело, прощу я ее или нет. Но защитником ее я обязан явиться. У ней нет ни братьев, ни близких. Один я, только один я обязан вступиться за нее и наказать оскорбителей. Где она? Робинзон. Она здесь была, вот она. Карандышев. При нашем объяснении посторонних не должно быть. Вы будете лишние, оставьте нас. Робинзон. С величайшим удовольствием. Я скажу, что вам сдал Ларису Дмитриевну. Честь имею кланяться. Уходит в кофейную. Карандышев подходит к столу и садится против Ларисы. Явление 11. Лариса и Карандышев. Лариса, подымая голову. «Как вы мне противны, кабы вы знали. Зачем вы здесь?» Карандышев. «Где же быть мне?» Лариса. «Не знаю. Где хотите, только не там, где я». Карандышев. «Вы ошибаетесь. Я всегда должен быть при вас, чтобы оберегать вас. И теперь я здесь, чтобы отмстить за ваши оскорбления». Лариса. Для меня самое тяжкое оскорбление — это ваше покровительство. Ни от кого и никаких других оскорблений мне не было. Карандышев. Уж вы слишком невзыскательны. Кнуров и Вожеватов мечут жребий, кому вы достанетесь. Играют в орлянку. И это не оскорбление? Хороши ваши приятели. Какое уважение к вам? Они не смотрят на вас, как на женщину, как на человека. Человек сам располагает своей судьбой. Они смотрят на вас, как на вещь. Но если вы вещь, это другое дело. Вещь, конечно, принадлежит тому, кто ее выиграл. Вещь и обижаться-то не может. Лариса глубоко оскорбленная. Вещь. Да, вещь. Они правы. Я вещь, а не человек. Я сейчас убедилась в том, я испытала себя. Я вещь, с горячностью. Наконец, слово для меня найдено. Вы нашли его. Уходите. Прошу вас, оставьте меня. Карандышев, оставить вас? Как я вас оставлю? На кого я вас оставлю? Лариса. Всякая вещь должна иметь хозяина. Я пойду к хозяину. Карандышев с жаром. Я беру вас. Я ваш хозяин. Хватает ее за руку. Лариса, оттолкнув его. О, нет. Каждой вещи своя цена есть. Я слишком дорога для вас. Карандышев. Что вы говорите? Мог ли я ожидать от вас таких бесстыдных слов? Лариса со слезами. Уж если быть вещью, так одно утешение — быть дорогой, очень дорогой. Сослужите мне последнюю службу. Пойдите, пошлите ко мне Кнурова. Карандышев. Что вы, опомнитесь. Лариса. Ну, так я сама пойду. Карандышев. Лариса Дмитриевна, остановитесь. «Я вас прощаю, я все прощаю!» Лариса с горькой улыбкой. «Вы мне прощаете! Благодарю вас! Только я-то себе не прощаю, что вздумала связать судьбу свою с таким ничтожеством, как вы!» Карандышев. «Уедемте сейчас из этого города, я на все согласен!» Лариса. «Поздно! Я вас просила взять меня поскорее из цыганского табора, вы не умели этого сделать!» «Видно, мне не жить и умереть в цыганском таборе!» Карандышев. «Ну, я вас умоляю, осчастливьте меня!» Лариса. «Поздно! Уж теперь у меня перед глазами заблестело золото, засверкали бриллианты!» Карандышев. «Я готов на всякую жертву, готов терпеть всякое унижение для вас!» Лариса с отвращением. «Подите! Вы слишком мелкий, слишком ничтожный для меня!» Карандышев. «Скажите же! Чем мне заслужить любовь вашу?» Падает на колени. «Я вас люблю, люблю!» Лариса. «Лжете! Я любви искала и не нашла. На меня смотрели и смотрят, как на забаву. Никогда никто не постарался заглянуть ко мне в душу. Ни от кого я не видела сочувствия, не слыхала теплого сердечного слова. А ведь так жить холодно!» «Я не виновата. Я искала любви и не нашла. Ее нет на свете. Нечего ей искать. Я не нашла любви, так буду искать золото. Подите, я вашей быть не могу». Карандышев, вставая. «О, не раскайтесь!» Кладет руку за борт сюртука. «Вы должны быть моей». Лариса. «Чьей не быть, но не вашей». Карандышев запальчиво. «Не моей?» Лариса. «Никогда». Карандышев. «Так не доставайся ж ты никому». Стреляет в нее из пистолета. Лариса, хватаясь за грудь. «Ах, благодарю вас!» Опускается на стул. Карандышев. Что я? «Ах, безумный!» Роняет пистолет. Лариса нежно. «Милый мой, какое благодеяние вы для меня сделали! Пистолет сюда, на стол. Это я сама. Ах, какое благодеяние!» Поднимает пистолет и кладет на стол. Из кофейной выходят Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Гаврила и Иван. Явление 12. Лариса, Карандышев, Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Гаврила и Иван. Все. «Что такое? Лариса. Это я сама. Никто не виноват. Никто. Это я сама. За сценой цыгане запевают песню. Паратов, велите замолчать, велите замолчать. Лариса постепенно слабеющим голосом. Нет, нет, нет, зачем? Пусть веселятся, кому весело. Я не хочу мешать никому. Живите, живите все. Вам надо жить, а мне надо умереть. Я ни на кого не жалуюсь, ни на кого не обижаюсь. Вы все хорошие люди. Я вас всех, всех люблю. Посылает поцелуй. Громкий хор цыган. Читал артист Вадим Цымбалов.